Глава 27. На обеде лечу в свой отдел. Девочки встречают радостно. Татьяна сразу засыпает вопросами. Конечно же, ее интересует наш новый начальник. Надя просто спрашивает, как у меня дела. Хотя видно, что тоже переживала. Всегда любила спокойную ненавязчивость девушки. Рядом с ней тихо и комфортно. И не нужно контролировать свой язык. Выясняю, как дела у ее мамы. Женщина перенесла тяжелую операцию и до сих пор еще не оправилась. Чудо, что выжила. Про сынишку тоже. У нас мальчики и много общих тем для беседы. Хотя ее еще совсем кроха, только в садик пошел. Долго, правда, не болтаем. Все очень голодные. Принимаем решение сходить на первый этаж, в местную столовку. Кормят там быстро и вкусно. А главное, недорого. Фирма заботится о своих сотрудниках и оплачивает часть. Начальницы, к сожалению, на месте нет. Ничего выяснить пока не получается. Но я уверена, что все в порядке. И уже в понедельник вернусь в свой любимый отдел кадров. Просторное помещение в светло-бежевых тонах заполнено народом. На миг я пугаюсь. Вдруг встречусь с Орловым. Но быстро соображаю. Кириллу здесь не место. На обед он поедет в ресторан. Пусть и не самый дорогой, но вполне роскошный. Начальство не питается в местной столовке. Представляю, какой бы поднялся переполох, зайди сюда заместитель генерального, или даже он сам. Так что это даже к лучшему. И я вовсе не разочарована, и даже не грущу, что видеться мы скоро будем исключительно по личным вопросам, связанным с ребенком. Если, конечно, он признает сына. Неясность пока висит между нами. Мы с девочками берем подносы, начинаем двигаться в живой очереди, заполняя их. Я выбираю самое безопасное – картофельное пюре, куриную котлету, витаминный салат. Добавляю компот и иду к кассе. Татьяна немного мешкает возле десертов. Наде позвонили, и она стоит в самом начале очереди с пустым подносом и бледным лицом. Что там случилось? Может, с сынишкой? Поднялась температура в детском саду и звонит воспитатель? Тяжело, когда детки маленькие, а рассчитывать не на кого. Вспоминаю себя в этом возрасте. Родители хоть и были далеко, но всегда помогали деньгами. Да и с работой повезло. Я всегда чувствовала, что меня не выкинут на улицу из-за очередного больничного. Наде в этом плане гораздо тяжелее. Усаживаюсь за стол возле окна. Чуть позже ко мне присоединяется Таня. Надежда тоже подходит. На ее подносе только сок. Я не голодная, говорит девушка на наши вопросительные взгляды. Хотя еще недавно ее живот урчал не меньше остальных. Что так испортило аппетит девушки? Неужели и правда беда с ребенком? Все в порядке? Не удерживаюсь от вопроса. Мне очень легко понять переживания материнского сердца. Когда Миша болел совсем маленьким, я не спала ночами. Представляла ужасные картины, начитавшись разного в интернете. Да, все хорошо. Улыбка девушки очень натянута, но говорить больше она явно не собирается. А я не планирую давить. Захочет, сама расскажет. Если что, обращайся. Я всегда рада помочь. Все же добавляю. Спасибо. Девушка улыбается более искренне. Я тоже. Татьяна жует. Но только если не заставите сидеть с вашими детьми. Мелочь терпеть не могу. Это пока у тебя свои не появились, хихикаю. Надя тоже немного расслабляется. Пьет свой сок. Таня двигает к ней десерт. Королевский жест, учитывая, какая девушка сладкоежка. И не появится. Хитро щурит глаза. Я на таблетках. И своего заставляю защищаться. Мне хватает ума не залететь по случайности. Но так-то ей, конечно, не хватает. Мы с Надей переглядываемся. Я вздыхаю, а Надя лишь пожимает плечами. Она никогда не рассказывала историю своей беременности. Но сыночек растет без отца, а значит, там тоже не все так просто. «Привет, дамы!» Рядом с нашим столиком останавливается Илья. «Можно разбавить ваш женский коллектив?» «Привет, Пономарев, конечно!» Таня отвечает за нас всех. Илья выбирает стул рядом со мной. Хотя столик на шестерых и вообще... Вообще... Почему я начинаю его избегать? А еще лихорадочно оглядываюсь, словно боюсь, что Орлов увидит нас вместе. Ну, увидит и... Как это должно меня волновать? А его? Волнует ли это Кирилла? Проверять, конечно, будет глупостью. Вывести мужчину на ревность, используя при этом другого, отвратительная затея. Или все мои неокрепшие мечтания разбиваются о суровую реальность, как только возвращаюсь в приемную. Орлов тут же зовет к себе в кабинет. Он вообще на обед отлучался? Спросить об этом язык не поворачивается. Да и не мое это дело. Через час я встречаюсь с владельцем сервер-строй. Ставит меня начальник перед фактом. Обо мне здесь явно никто не думал. Что? Но этого нет в графике. Я начинаю паниковать. Не зря у секретаря зама такая высокая зарплата. Работка очень нервная. Он позвонил и предложил очень выгодный контракт. Отказываться глупо, но времени на подготовку, конечно, мало. И почему это не случилось в понедельник, когда меня уже здесь не будет? Тотальное невезение какое-то. С другой стороны, пенять на судьбу бессмысленно. Я постараюсь собрать все необходимое в кратчайший срок. В конце концов, хоть работа секретаря для меня не знакома, но саму фирму за эти несколько лет я выучила на зубок. Знаю все отделы, знаю людей, к которым можно обратиться за помощью. Уверена, и секретарша генерального не откажет. Орлов впервые поднимает на меня взгляд. Он тоже нервничает, хоть и пытается это тщательно скрыть. Но сейчас смотрит так, что у меня сердце опять ускоряется. «Спасибо». Произносит всего одно слово, а я загораюсь, как свеча. Ни один комплимент Ильи никогда не вызывал у меня такой бурной реакции, как обычное спасибо от Орлова. Может, потому, что благодарит он от души. Видимо, по-своему понимает мое молчание. Добавляет. «Ты меня очень выручишь. Это моя работа». Вроде я все правильно говорю, а Кирилл тут же мрачнеет. «Действительно, работа». Бормочет, но я слышу. Не знаю, что еще добавить. Почему его настроение так резко изменилось? Я пришлю на почту все, что мне нужно. От недавнего дружелюбия ни следа. Опять сухой официальный тон. Но, пожалуй, так лучше. Не стоит забывать, что нас связывают только одни отношения – начальника и подчиненный.